«Идет», — подумав, заявил профессор. «Вот и славно, использую декана как посредника, а то в этом хаге, как в тюрьме, все сношения с внешним миром только за деньги или по блату. Раздражает. Вот и славно. Пришлите вечером домовика с деньгами, а я ему передам товар. Вы поэтому не хотели пользоваться ресурсами школы, чтобы торговать своим товаром, само собой. Что ж, полагаю, на сегодня все. До встречи через 2 дня. Всего доброго, профессор». Я быстренько вымелся из кабинета зельеварения и потопал к себе, к родному камину с родным огоньком. Прошла неделя, и я спокойно сидел в библиотеке, когда почувствовал пристальное внимание. Вообще, в последнюю неделю я такие взгляды чувствую постоянно и отслеживаю их владельцев. Люди, как будто раскрыли глаза и увидели мир по-новому, а я как воплощение этих раскрытых глаз вызывал у них желание смотреть на меня. Поначалу это слегка подбешивало, но со временем их становилось меньше, так что мне было все легче их переносить. И вот опять, обернулся, смотрю на Грингер. Приподнял правую бровь, безмолвно задавая свой вопрос, и она, кивнув чему-то внутри себя, поднялась и прошла к соседнему со мной стулу. «Здравствуй», — скромно опустив глаза, проговорила девочка. «Здравствуй, ты чего-то хотела?» «Да, пожалуй. Помнишь, когда мы встретились в коридоре, я от такой интерпретации нападения Трои на одного просто обалдел, но все же кивнул. Так вот, ты тогда сказал, что я буду уникальным специалистом по бесполочковому волшебству. Расскажи, пожалуйста, что ты имел в виду?» «Хм, вообще, эта информация стоит весьма немало, Гермиона, и в свободном доступе ее просто не найти последние 100 лет. Что ты за нее хочешь?» — сориентировалась девочка. «Пока и сам не знаю. Скажем, услугу, и возможно не одну, так как эта информация изменит всю твою жизнь, притом, в лучшую сторону. Даже так, я уверен», — веско проронил ей в ответ. «Ладно, значит, несколько услуг с меня, любых», — уточнил я. «Хорошо», — нервно выдавила Грингер. «Помни свое слово, не забудь, или я сожру твой путь, девочка, поклявшаяся словом, или в пыль ты ляжешь грязным сором». Между нами вспыхнуло, и в ее ауре отчетливо проступил знак клятвы. «Что это было?» — воззрилась на меня Грингер. «Это было заклинание клятвы. Если ты сейчас соврала и не исполнишь того, что обещала, твоя магия тебя испепелит. А теперь к делу. Идем со мной. Раз уж обещал, я слово сдержу». «Что? Да как ты посмел применять на мне?» Я тут же метнулся и заткнул ей рот, пока мадам Пинс не услышала ее дурные вопли. Заткнулась, быстро. «Все уже, ничего изменить нельзя. Остается только жить с этим. А теперь поднимайся и следуй за мной». Я надавил на нее аурой и так вел до своей тренировочной площадки, но в последний момент передумал и завел ее в класс за поворотом. Он точно так же пустовал многие годы, и в нем было пыльно. За пару минут я привел его в хоть какой-то порядок, и мы присели за парту. «Итак, Гермиона, я бы хотел, чтобы о нашем договоре никто не знал. Это моя просьба, ты понимаешь?» «Да», — зло выдавила девочка, уже поняв, что если она не сдержит слово, от нее один пепел останется. «Вот и славно. Я потом передам тебе несколько книг по ментальной магии, и ты будешь по ним заниматься. А то у нас в замке переизбыток легилиментов. Ну, а пока, то, что обещал. Во-первых, волшебники различаются тем, какая в них сила. Кто-то легко обращается с огнем, кто-то с водой, кто-то с пространством, и для этого им палочка не нужна. Что-то вроде врожденного дара. Его вполне можно развить, но тебе это не нужно. Твоя уникальность как раз в том, что у твоей силы нет стихийного окраса. Вообще нет. Это огромная редкость, Гермиона, и это дает тебе возможность освоить любые чары, созданные для палочек, но без палочки. Ведь что делает палочка? Она впитывает магию мага и приводит ее в чистый вид, который у тебя уже и так такой. Ну и концентрирует, конечно, магию, но этому можно научиться за пару лет. В тех книгах, что я тебе дам, как раз будут упражнения на концентрацию, так что сможешь через пару лет обходиться без палочки. И раньше сможешь, но затраты магии будут больше. Впрочем, все равно тренироваться будешь. А теперь прикинь, Гермиона, практически все маги без палочки магами остаются только в названии. Ну, в Англии, по крайней мере. В остальном-то мире обучаются как раз так, как будешь учиться ты. Но для англичан ты практически чудо, которые захотят себе заполучить все роды и способов выбирать не станут. Пойми это и скрывай как можно дольше. Вот как, я поняла. Но так выходит, что все гадости, которые ты сегодня мне сделал, только для моего блага. Как так? Ну вот как-то так. Просто смирись с тем, что не все люди сволочи. Хотя я и правда когда-нибудь могу у тебя что-то попросить. Ты талантлива, и если будешь стараться, то многого добьешься. В чем я искренне желаю тебе удачи. Все, я пошел, а то у меня расписание из-за тебя поехало. Встретимся здесь через 3 дня. Книги тебе принесу. Хорошо, и спасибо. Как-то неуверенно это прозвучало, но я уже закрывал дверь с другой стороны. Время и впрямь утекало, как вода сквозь пальцы, а мне еще несколько книг из памяти нужно перенести на бумагу, раз уж пообещал. Дело с философским камнем шло своим чередом. Я не раз видел в библиотеке Поттера и Грейнджер обложившихся книгами. Наговор на усиление слуха у меня уже от зубов отскакивал, так что их обсуждение камня и Фламеля для меня секретом не являлись, как и подозрения в сторону моего декана. Детишки иногда такое отжигали, что Петросян вместе с Задорновым рядом с ними так, комики с подмостков эстрады, подстережем, оглушим. Ага, взрослого мага они оглушать собрались. Ну-ну, да на нем столько амулетов, что он посидеет, пока они их пробьют. Тут нужно бить чем-то куда сильнее оглушалки или петрификуса. Такие простые чары даже я аурой заблокирую. Специально тренировался, Дафна помогла. А с ней нужно бить либо чем-то ментальным, типа тарана, либо стихией, но тут уж не важно какой. У ребят больше шансов завалить его простым люмосом солем, чем такими детскими чарами. Впрочем, идиотизм лечится только ремнем, так что пусть себе, не мое дело. Я же хотел познакомиться с таким изобретением человечества, как философский камень, и на то у меня были все шансы. Заговор на отвод глаз я выучил и даже проверил. Действует отменно, правда силы жрет как не в себя, да и у меня контроль для него слабоват. Линии силы заклинания скачут, как дикие мустанги, особенно поначалу. Сейчас-то получше. Хватает сил на 1:20, а в начале на 40 секунд хватало едва, и поле скрыто было очень неравномерно. То нога покажется, то часть головы. Жуткое зрелище. Так что, остается только ждать, когда эта команда рванет в запретный коридор. А пока, дело приближается к годовым экзаменам, бизнес развивается семимильными шагами, а я осваиваю магию в самых разных ее проявлениях. Увеличиваю резерв, переписываю книги из памяти и заполняю свою библиотеку. Отослал домой деньги, и маман прислала мне рюкзачок с расширенным пространством. 40 кубометров – это очень много, и если их заполнить, то левитирующие чары будут жрать просто море сил. Но я столько вещей не наберу. Потихоньку очищаю, выручая комнату от старинных артефактов и амулетов, сохранивших свою магию. Разбираюсь в их свойствах, в параллели изучая руны, и складирую то, что пойдет на продажу. Нашел там манускрипт по магическим татухам, судя по нескольким рисункам. Написан чертами, но перевести, как я надеюсь, вполне можно, хорошая сохранность. Как на каникулы летние поеду, найду специалиста, пусть переводит. Деньги пока есть, хоть и потратился на сумку изрядно. 570 галеонов, ни копейки. Но, если на фунты, то 1050 у меня есть, на всякие хотелки. И перевод этого манускрипта, одна из них. К тому же, простейшие успокоительные зелья у меня берут десятками, причем со всех факультетов. Выпускники и пятикурсники готовятся к экзаменам, совам и другим паукам, а это крайне нервное занятие. Я его в 5 здоровенных котлах варю и все равно не хватает, но на большее времени у меня просто нет. Магия огня, только начавшая получаться магия земли, хоть и с дикими затратами, магия света, все это требует немалого времени и много магической силы. А кроме того есть и палочковая магия. Чары требуют капли силы, но много времени на отработку, а трансфигурация тем более. Она более затратна, но и полезно может быть. Изменение формы я отработал и пользуюсь им время от времени. Например, сделал из 2 кроватей 1, буквально объединил в одно целое не только деревянные рамы, но и матрацы. Очень здорово получилось. Балдахин просто выкинул нафиг. У меня тут нет сквозняков, да и камин я не тушил уже много месяцев. В моей комнате стабильная температура в 27 градусов и мне очень комфортно. Плюс к этому, я не перестаю впитывать чистую силу, которую поставляет замок во все помещения. Все-таки я хочу нормально использовать современную магию без костыля. Хотя бы 30-40 заклятий отработать и можно нормально жить где угодно, хоть в лесу. Да и ни одной же боевой магией заниматься. Нашел древнюю систему знаков, на основе которых составляли заговоры и заклинания древние колдуны. По сравнению с нынешним рунным алфавитом, небо и земля – многозначные, объемные понятия, С ними так легко работать, что даже расхотел руны изучать, но вовремя одумался. Нет, современные артефакты тоже весьма интересны, что ни говори, а без рун я даже не пойму, что к чему. Еще из интересных открытий, литература по созданию проводников, в том числе посохов и палочек, ибо создаются они одинаково. Оказывается, еще некоторые пользуются медальонами, как проводниками, но они считаются самыми сложными в освоении, и пользуются ими в основном рунные маги и прочие артефакторы. Для этого нужно иметь мозги размером с дом и воображение, чтобы разместить руны в пространстве, задать каждой ментально свойство и держать их в уме, параллельно заливая силой. Это же, слов нет, как трудно должно быть, хотя и возможно. Самое прикольное, что сделать такой медальон проще некуда. Создаешь или вручную выпиливаешь из дерева или подходящего металла знак концентрации и наносишь на него с одной стороны рунную строчку приема передачи силы и приклеивания, а с другой – фильтрации потока и концентрации. Активируешь все это, что можно сделать даже без палочки, и прикладываешь к нужному месту. Будь то грудь, рука, плечо или вовсе лопатка, это не важно. Колдовать им, как палочкой, все равно невозможно. Это инструмент именно рунных магов, и такой вот умелец может выдавать в секунду до 3 заклинаний среднего уровня сложности. А это не ступеифы. Это что-то вроде адского пламени или той же северной звезды, что замораживает все, на что падет ее луч. Мощная штука, в общем. Так что рунный маг с нормальным образованием, тот еще монстр. Дни шли, складывались в недели, экзамены накатили на меня волной и безвредно схлынули, оставив после себя одни превосходно в табеле, что не стоило мне никакого напряжения. Только зелье выше ожидаемого, но тут без вариантов, и так выше головы прыгнул. Волнения не было, слишком много в жизни было экзаменов, чтобы волноваться по пустякам, да и самоконтроль у меня высокий. А как без него на соревнованиях-то? Нет, там нужны железные нервы, иначе еще на вступительных психанишь. Так что даже с учетом того, что мне не дали выспаться перед трансфигурацией, мне это не помешало. Труман со своей пассией, Марии Дель Соло, перепутали мою комнату с его и давай долбиться ногами в дверь. Пришлось выйти, поделиться похмелином из аптечки и указать рукой на этаж. Только после этого вернулся обратно в кровать, но так и не уснул. Залип в собственной памяти на пятикнижии Гавриила Разума. Все, что вы можете узнать о себе, находится внутри вас. Очень интересная подборка приемов ментального развития, и даже несколько новых для меня практик нашлось. Нет, работать с памятью в этом мире толком так и не научились. По сравнению с моим дворцом разума все местные потуги смешные и нелепы, но вот по работе именно с сознанием, здешние маги шагнули очень далеко. И все это на маги. Я же перекладывал местную менталистику на силу разума, которой пользуюсь, и добивался невероятных результатов, причем в весьма сжатые сроки. Практически то же самое и с магией крови. Местные волшебники воздействовали на жизненную силу магии и уже опосредованно вызывали нужные эффекты. Мне это не нужно. Я вполне хорошо управляю жизненной силой напрямую, следовательно, мне не нужно проливать кровь над пентаграммой, чтобы выплеснуть немного живы или праны, кто как ее называет, для усиления колдовства. Так что я просто научился вливать в руны и ритуалы жизненную силу и все, напрямую, так сказать. У магов крови был целый отдельный рунный алфавит, через который они пропускали жизненную силу. И надо сказать, такие заклинания действительно куда сильнее, нежели то же заклинание на магии. К тому же, составляя чары на этом алфавите, можно вливать и магию, и прану, что позволяет немало сэкономить на жизненной силе. Конечно, если смотреть на магов непредвзято, то я по сравнению с ними читер. Я умер, и это дало мне столетия ментального развития, которого они лишены по определению, плюс опыт прежней жизни, что немаловажно. Преимущества у меня огромные, но ведь и я на лаврах не почиваю, а тружусь в обе лопатки. Тот вечер, когда мы отстрелялись по экзаменам, мы отметили в своей маленькой компании на троих, устроили вечер танцев и даже выпили на троих целых полбутылки хорошего сухого вина. Нам понравилось, и Панси предложила: а почему не сделать такие вечера традицией? Считай, что уже сделали, улыбнулась Дафна. Не поспоришь, хорошо отдохнули. Я тоже был доволен проведенным в их компании вечером, и мы пошли по комнатам. Перед сном я еще раз проверил ментальную метку, которую поставил на Поттера еще месяц назад, и тут же подскочил. Он был ни разу не в спальне Гриффиндора. Я переключился на метку Гринджера и убедился: они вместе и куда как восточнее. Блин, чуть не протанцевал все веселье. призвал свою сумку с расширением пространства и достал оттуда похмелин. Полминуты весь лишний алкоголь из моей крови связывается с зельем, выведется в течение суток, что, к слову, куда быстрее, чем при обычной работе организма, но главное, он больше не будет воздействовать на меня и мой мозг. БРР, отвратительные ощущения, но сейчас не до того, ноги в руки и бегом. Отвод глаз я дочитывал уже у двери, строго следя за распределением энергии в силовых линиях заклинания. Камни бесшумно разъехались, выпуская меня из гостиной, и через пару секунд уже ничто не напоминало о том, что через гостиную кто-то прошмыгнул. Легкие размеренно дышат, нагнетая воздух, ноги перебирают метры, а голова занята контролем за заклинанием. Упс, об этом я как-то не подумал. Лестница явно против того, чтобы подвести меня, но мне не до того. Разбег, прыжок, три шага по стене, мизинец почувствовал раму картины, где традиционно спит, похрапывая, рыцарь Вен Десанти. Известный некогда род некромантов, к слову говоря, сгруппироваться, будто собирая остатки инерции, перенаправить ее в следующий головокружительный прыжок на 15 метров. Рука хватка вцепилась на перила лестницы на этаж выше и пальцы сомкнулись, позволяя телу превратить остатки инерции в подъем. Секунда, и я уже наверху лестницы, так и не наступив на сами ступеньки. В магическом зрении видно, что на каждой лесенке стоит сигналка. Вот и приходится бегать по перилам, благо, что хоть они не исчезают. Еще 3 минуты гимнастики без страховки, и я стою у нужной двери. Она открыта, Цербер, здоровенная трехголовая псина, дрыхнет, иначе и не скажешь. Храпит так, что за 2 коридора слышно. В углу играет арфа и вот-вот замолкнет. Сила, вложенная в зачарование, иссякает. Что же, добавим. Прыгаю в люк, а там уже нет никаких растений, да и сигналку сорвали задолго до меня, что тоже весьма радует. Мягко приземляюсь, поддержав себя телекинезом, и иду к двери. Глянул магическим зрением, пусто. Уже спокойно открыл дверь и прошел дальше. Времени ловить нужный ключ у меня нет, так что протянул телекинетическое щупальце прямо в замок и провернул. Дверь открыта, ну я и прошел. Тролль дрыхнет не хуже Цербера, а воняет куда хуже. Топаем дальше. Шахматы. Ирон валяется на полу с царапиной у виска. Голову вроде не проломили. На дух не переношу играть в шахматы, так что ну их. Разбегаюсь и прыгаю, подхватывая себя телекинезом. Пока-пока, а я полетел дальше. Быстренько проскакиваю в открытую дверь и едва не сталкиваюсь с Гермионой, которая объясняет Поттеру, какой флакон за что отвечает. Стол с зельями оказался очень близко ко входу, и только Поттер подхватывает склянку, как вокруг вспыхивает огонь. Интересная модификация, но простая в контроле, так что мне не опасно, и это радует. Тихонько жду, пока Поттер скажет наполненную пафосом речь о том, что именно он должен пойти, как будто первокурсник может побороться со взрослым магом. Гермиона убеждена и, выпив зелье для выхода, отправляется к Рону, а Поттер героически пьет неизвестное зелье и шагает в огонь. Само зелье мне прекрасно знакомо, так как именно я его готовил. Называется оно «Холодное сердце», и у него 2 эффекта. Оно недолго, около 30 секунд, действует как доспех холода с весьма низким КПД и прочищает мозги не хуже пламени веры. Есть цель, и человек, выпивший этого варева, ломится к ней как носорог, не замечая препятствий. Можно сказать, мой шедевр на данный момент. Зелье-то не только сложно составное, но и эффект не один, а 2, причем рассчитанных эффекта. Я просто фигею от прагматичности Снипа, даже в ловушке использовал чужое зелье. Впрочем, ему это варево вообще не светит, по крайней мере без как минимум пера Феникса, которого хватит на 1 приготовление, а потом только на выброс. Я же спокойно прошел сквозь огонь, затратив на это 40-ю часть своего резерва. Дешево и сердито. Внутри, как и ожидалось, был Квиреллу. От зайки не осталось ничего. Уверенный в себе и своих силах маг и чародей, профессионально исследовал древнее зеркало. Палочка мелькала быстро и четко, оставляя за собой шлейф познающих и исследовательских заклинаний. Силен. Работает, не отвлекаясь, и даже заметив обалдевшего Поттера, сначала закончил заклятие, а потом уже обернулся. Ну что, актеры заполнили сцену, можно брать попкорн и смотреть представление, только отвод глаз надо чуть подправить и подпитать силой. Вот так, что там у нас? Господин, вы недостаточно сильны для этого, говорит Квиреллу, обращаясь куда-то вверх и тут же развязывая свой тюрбан. А я смотрю на появляющуюся из-под морока ауру энергетической химеры. Так себе зрелище, хоть экзорцизмами кидайся. Так вот как выглядит подселение духа. Не очень-то красиво, прямо скажем. Хотя, может, важно, какой это дух, не знаю. Но сам Квирелл истощен и телом, и духом. Ни о каком симбиозе тут и речи не идет. Разум Квирелла на последнем издыхании какая-то дрянь расползлась по ауре, словно отвратительный осьминог. «Видишь, Поттер, на что мне приходится идти, чтобы выжить?» Затянуло лицо на затылке мага. «Жить за счет другого. Простой паразит. Кровь единорога поддерживает меня, но она не может дать мне мое тело. Так вот что это за осьминог. Проклятие крови единорога. Да он псих. Я читал об этом, и лишаться возможности к перерождению на многие сотни тысяч лет, начиная все заново с самого низа, не стоит жизни. Нужно совсем уж отчаяться, чтобы на такое пойти. Но есть одна вещь, которая даст, — продолжил дух. — И эта вещь очень кстати лежит в твоем кармане». До Поттера дошло, что дело пахнет керосином, и он ломанулся к выходу. «Останови его!» — крикнул дух, и Квиреллу, подчиняясь, поднял огонь по всему периметру комнаты без палочки, как это сделал бы и я. Дальнейшие уговоры не помогли Квиреллу получить камень, и он напал на Поттера. С легкостью он пролевитировал себя к нему и стал душить, а Поттер все тянулся к выпавшему из руки философскому камню. Когда воздух стал дефицитом, он попытался оттолкнуть Квирелла и притронулся к его руке. В магическом зрении я прекрасно видел, как миниатюрные, но насыщенные силой пылинки с рук Поттера попали на руку Квирелла, а через долю секунды проклятие крови единорога стало буквально выжигать его тело и душу, пользуясь энергией частиц философского камня. Несколько секунд, и Квирелл обратился в пепел, да и Поттер ему помог, вцепился своими руками ему в голову. Мелкий маньяк, знал ведь, что убивает живого человека, но добраться до Волан-де-Морта ему показалось важнее. Четкий парнишка. Вдруг из пепла поднялась едва очерченная фигура духа, прекрасно видимая мне, и прошла Поттера насквозь, пока он наслаждался видом философского камня в своей руке. 11-летний мальчик совершенно не боялся убивать Квирелла, но теперь, когда все вроде бы закончилось, расслабился и, увидев проходящего сквозь него духа, перепугался и потерял сознание. Ну, вот и славно, не придется самому его вырубать. Я подошел и глянул на камень. Вроде ничего особенного, кроме энергонасыщенности, но тут нужно разбираться и не один год. Забрать? Нет уж, как-то не хочется всю жизнь быть мишенью. Я поднял камень и как шандарахнул им по полу. Мда, не выходит что-то, каменный цветок. Из указательного пальца вылез тоненький белый лучик. Огненная энергия, сжатая до толщины тончайшего волоска, с легкостью прошла камень насквозь и срезала тонкую пластинку с одной из граней. Как лазером прошелся. Вот и славно. Пластинку в варежку из драконьей кожи, варежку в сумку с расширением, а сам камень на место, предварительно убрав все отпечатки. А теперь, валим отсюда. Я думал, что сюда бежал быстро. Ха, вот сваливал я и правда быстро. Уже сидя на своей кровати в комнате, я обдумывал все произошедшие и четко понял, что больше я в такой игре не ходок. Раз пять чуть не сорвался, чтобы помочь Поттеру, но слава богам, что все обошлось. По-хорошему, нужно сваливать из этой школы насовсем, но контракт обязывает проучиться 5 лет, так что с выбором у меня не густо. Домой хочу, устал что-то. Глава 6. «Привет, Дав», — занырнул я в камин. Гляжу на девочку, глаза на мокром месте и сама вся какая-то потерянная. «Все в силе? Мы договорились, что я приду к ней в гости на денек, все равно каникулы и делать особо нечего. Начало июля. Да и очень мне было любопытно, как живет один из древнейших и благороднейших родов магов Англии. Нет, в этот раз не получится». И заревев в голос, отключилась. «Не понял. Да я ни разу не видел, чтобы ледяная принцесса плакала. Хм». Я сыпанул порцию дымолетного порошка и, проговорив «башня мага», позвал Панси к камину. «Привет, чего тебе?» — улыбнулась подруга. «Да грубовато слегка, зато честна, этого не отнимешь. Хай, не в курсе, чего это с Дафной? Ревет в 3 ручья и ничего не говорит. Она тебе не сказала? Ее мама и сестра заболели драконьей оспой». «Это как? Дети же ей вообще не болеют», — удивился я, частым гребнем просеивая все знания, что у меня по ней есть. «Ну, видимо, теперь болеют. Может, мутировала? Я не в курсе, честно говоря, но знаю, что камин к ним перекрыт министерскими». «Понятно. Ты не подскажешь, кто в Мунго сейчас реально решение принимает?» «Так, Смитвик вроде. Главврач больницы, целитель Смитвик». «Спасибо, подруга. До связи. Не тормозя, я прихватил свой рюкзак-сумку и снова кидаю в камин порох. Больница Святого Мунга. И тут же делаю шаг. Ждать нельзя. Раз закрыли камин гринграссов, значит болезнь проявилась, соответственно им осталась неделя. Девочки даже меньше. Хорошая штука камины. И хоть нормальный портал меня устроил бы больше, хотя бы типа того, что установлен на платформе 9.3.4, но и такой сойдет. Действует и ладно. Мальчик, ты к кому? Поинтересовалась молоденькая девчушка, лет 19 за стойкой регистратуры. Зеленый чепчик в сочетании с открытым веснушчатым лицом делал ее невероятно милой. Мне нужен целитель Смитвик. И быстро. Отчеканил ей в ответ. Мальчик, к целителю Смитвику нужно записаться на прием заранее. У меня нет времени на бюрократию. Найди его и спроси, за 1000 галеонов хоть лично в руки, хоть насчет больницы он уделит мне время или мне придется пройти силой. Он уделит вам время, молодой человек. Спасибо, Мартина, дальше я сам. Идемте, молодой человек, а по пути расскажите мне о своей проблеме. Я прямо почувствовал, как навострила ушки медсестра, поэтому громко ляпнул. Хер не растет, доктор. На что доктор совершенно неприлично заржал. Ну да, в этой больнице проводятся пластические операции и на 1000 галеонов можно десяток членов отрастить, и заодно сделать новое лицо, провести липосакцию и много чего другого. Магическая медицина может многое, и весьма дешево, относительно магловского мира, конечно. Как только мы зашли в его кабинет, он внимательно посмотрел на меня и приподнял бровь. Нужна консультация. Конечно, по какой теме? Драконья оспа. Гринграссы? Да, подруга. И сейчас она смотрит, как умирает ее сестра и мать. А теперь к делу. Я ничем не могу помочь, молодой человек, перебил меня целитель, но я резко поднял руки. Сдаваться все умеют, а вот ходить до конца, нет. Теперь же, консультация. Какой принцип у драконьей оспы? Что это? Вирус или, быть может, проклятие, или их объединение? Что? Скорее третье. Она поражает энергетическую составляющую и питается магией, но и на физическом плане имеет свое проявление. Больше всего она похожа на рак, который распространяется с огромной скоростью. Существует зелье, которое можно выпить при первых же признаках, но кто их знает-то, эти признаки, кроме целителей? Я, например. Тогда второй вопрос. Что будет, если лишить мага магии? Зараза остановится или вовсе вымрет? Такого никогда не делали, так что я даже не знаю. Я просто балдею. Одно из трех неизлечимых заболеваний, и никто за все века его существования не экспериментировал, создали зелье и сложили лапки. Тьфу, блин, жалкий народец. То ли дело древние маги, черную желтянку победили, а ведь от нее целые регионы вымирали напрочь. Так ладно, жалеть будем потом. Есть знакомые вампиры, и мне нужен доступ к камину гринграссов. Ну или портал. Молодой человек, вам жить надоело? Моя жизнь и решения тоже мои. Так что с вампиром, есть или мне искать? Вообще-то есть, но... А, ладно, с вами пойду, раз уж так все завертелось. Возьмите меня за руку. И нас закрутила воронка трансгрессии. Пространственное искажение выплюнуло нас сильно восточнее Лондона. Там был полдень, а здесь часов 10 утра. Сильно. На 2 часовых пояса прыгнули, да еще и в паре. Не пренебрегаешь магловскими науками, как я погляжу. Молодец, парень. Я в курсе. Нам куда? Сюда. И показал на вход под землю. Не очень удачное время, но и времени ждать у нас нет, так что придется рискнуть. Проходи. Темнота на секунду окружила меня, но я тут же хлебнул полглотка кошачьего глаза и темнота отступила. Чего стоим? Кого ждем? Так не видно же ничего, и люмос не используешь, за это тут и съесть могут. Держите. Полглотка хватит. Давайте быстрее и пошли уже. Смитвик понюхал и хлебнул. Отлично, идем. А то пока сопровождающего дождешься, как раз закат наступит. Мы прошли по системе туннелей и вышли в странное место. Бункер времен Второй мировой, угу, молодец. Только не ляпни это где-нибудь еще. Я себе не враг, док и жизнь мне к лицу. Ха-ха-ха, да уж, мы пришли. Привет, Люций. И тебе здравствовать, Смитвик. Зачем ты пришел на этот раз? Пора тебе вернуть долг, Люций. Кровосос даже не стал спрашивать, в чем будет заключаться возврат долга, просто встал со своего трона и пошел на выход. Мы тоже, за ним, как по ниточке. Не знаю, как там у Дока, но меня этот древний кровосос пугает просто до дрожи. Он сильнее Дамблдора раз в 20, как минимум, и аура очень сильная. Этот вампир не почивал на лаврах, он явно развивался, причем постоянно. Жуткая сила. Мы вышли в какой-то зал, и кровосос спросил: «Куда?» «Сюда», — ответил Смитвик и одним взглядом передал координаты. «Ну, правильно. Ему как целителю доступны все камины министерской каминной сети, а также и их координаты». Вампир положил свои руки нам на плечи и шагнул в тень. Опыт интересный. Весь путь, который продолжался субъективно около 5 минут, я на полном ускорении рассматривал все в энергетическом плане. Люций ювелирно управлял тенями, и расстояние для него имело мало значения. Он прыгал из одной тени в другую, пребывая в полуэнергетической форме и нас поддерживая также. Просто сумасшедшая мощь и невероятное искусство. Это было круто. «Еще хочу», — выдохнул я, как только мы оказались в доме Грингроссов. «Станешь вампиром, тоже так сможешь». «Нет, спасибо. Умирать у меня нет никакого желания». «Ну, в жизни разумной высшей нежити есть свои преимущества, поверь мне. А Лукардом, конечно, не станешь, но со временем от человека и не отличить», — проговорил древний вампир. «А Лукардом, говоришь, интересно. Я интересуюсь магловской кинематографией. Это аниме, вроде бы. И что-то я о нем не слышал пока что». На этом моменте мы уставились друг на друга понимающими взглядами, а Смитвик ничего из нашего разговора не понял, что в общем-то хорошо. Братья-попаданцы всегда поймут друг друга, а всяким там докам лучше вообще не лезть. «Идемте уже, время-то идет. И не ты ли рвался сюда, молодой человек? Идем, вы правы, время не ждет, что-то не вышло». Приятным баритоном запел вампир на чистом русском языке, и мы под песню чифов двинулись на второй этаж, к комнатам. «Ну что, давайте пробовать. Экспериментировать на маленькой девочке – плохая мысль, так что начнем с большой девочки. Люций, будь добр, вытяни из нее всю магию, и желательно без телесного контакта», – попросил Смитвик. А я впился вниманием в вампира и отслеживал реакцию мамы Дафны. Сильвия Гринграсс была роскошной женщиной. Стройна, пепельноволоса, понятно, в кого Дафна пошла, с шикарной грудью и удивительной красотой руками. «Я действительно надеюсь, что выражение «хочешь узнать, какой будет твоя девушка через 20 лет, посмотри на ее мать» здесь уместно. Потому что мать Дафны даже сейчас, напрочь больная и слабая, была чудо как хороша. Вампир повел рукой в сторону Сильвии, и я увидел тонкий язычок энергии цвета золы. Он долетел до женщины и прицепился к ее ауре, словно пиявка, начав выкачивать из нее магическую силу. Тут ее аура ожила и стала впитывать магию из появившегося канала, который возник прямо из стены дома. «Погоди, стоп, нужно замутить барьеры, чтобы домашний алтарь ее не подпитывал». «Верно мыслишь. А как тебя вообще зовут, мальчик?» — наконец-то спросил вампир. «Габриэль, а теперь, дай мне пару минут». Я стал выводить вокруг кровати Сильвии и нашей группы двусторонний поглощающий барьер, причем руны не рисовал, а намертво трансфигурировал изменением формы прямо в полу. Осмотрел еще раз, и ошибок не нашел. «Интересные умения для второкурсника», — пробормотал Смитвик. Вампир лишь пожал плечами. «Чтобы его удивить, нужно действительно постараться». Вдруг сзади скрипнула дверь и раздался такой знакомый голос. «Габриэль, что ты тут делаешь?» «Дафна, не входи пока. Мы пытаемся вылечить твою маму». «Что? Чем? Ну как? Давай вопросы потом. Получится, тогда поговорим. А нет, ну тогда нет. А пока выйди, не мешай». Я выдвинул девочку за дверь телекинезом и закрыл ее. «Начинаем», — махнул я рукой и активировал руны на полу. Воздух вокруг сгустился, и даже визуально проступил серый куб барьера. Где-то далеко я слышал удар и думал, что это удары моего сердца, но нет. Мимо пролетела входная дверь и отрикошетила от барьера. Значит, подруга не стала ждать, а захотела сама все увидеть. Ну и ладно, не уверен, что на ее месте поступил бы иначе. Так что судить я ее не буду. Снова сосредоточился на поддержании барьера, а оказалось, что Смитвик чуть не танцует от радости. «Можно отключать?» – устало спросил я. «Ни в коем случае. Канал от алтаря снова накачает ее, и все пропало. Люций, поддерживай ее осушенной магически. Габриэль, держи барьер, а я проведу операцию по извлечению уже выросшей дряни». Док окутался магическими полями и начал колдовать над больной. Та лежала не жива, не мертва, вся белая, как в смерти, даже не шевелилась, когда док срезал с нее одежду. А затем, будто какой-то хилер, засунул свою руку ей прямо в живот, не переставая что-то колдовать левой. Такого я еще никогда не видел. Я с большим трудом держал барьер, а алтарь все сильнее колотил по его стенкам, пытаясь восстановить связь с хозяйкой дома. Пот залил глаза, сил почти не осталось, да и общая усталость не способствует сосредоточению. Вдруг док практически взревел, и через кожу Сильвии стал проступать рисунок какого-то спрута, которого и тянул из нее док. Несколько секунд и он заорал: «Снимай барьер!» Я наконец-то скинул с себя непомерную тяжесть и смотрел, как этот сонный спрут летит в камин. Ну, на это меня еще хватит. Еще в полете летящую гадость подхватило пламя и стало жадно его пожирать. А долетев до камина, оно устроилось на таких уютных деревяшках и доделало свое дело, сжигая гадость в пепел. Я отряхнул руки, отменяя заклинание, и вопросительно уставился на дока. «Сам посмотри, дельный совет». Я перевел взор на Сильвию Гринграсс. Порозовела, да и аура пришла в норму, хотя повреждения есть. «А энергетику подлатаешь?» «Проще простого». Док жестом фокусника достал из рукава малюсенькую склянку с серебряной жидкостью и с парой заклинаний напоил больную. «А во, как быстро и качественно! Что это за волшебное зелье, док?» «Это, мой молодой друг, кровь единорога, притом отданная добровольно. Большая редкость, между прочим. А еще есть, тут в соседней комнате девочка 11 лет с такой же вот фигней. Не беспокойся, у дедушки Смитвика все есть». И он показал мне еще одну склянку. «Какой ты нафиг дедушка? Лет 40, в худшем случае», — фыркнул я. «Ты на ауру-то посмотри», — укорил меня вампир. «И правда, скорее 240. Что-то я как-то от радости зарапортовался. Приношу извинения». «Да ничего, какие твои годы, тоже верно. Вы не подождете, пока я наберу силы, а то я в ноль выложился. Не бери в голову, сами справимся. Чертеж есть уже, он рабочий, так что тут делов-то только силу влить. Ну попробуйте, конечно, но это модифицированный барьер, под мою силу заточен». «А я думал, ты его только что составил», — пробормотал Смитвик. «Я же не идиот, непроверенные рунные заклинания использовать сразу в бою». «Вот и правильно, вот и молодец, Габриэль, давай восстанавливайся, да закончим здесь, мне еще статью писать». Радостно потер ладони целитель. «Дед, у тебя там лишнего флакончика крови единорога не завалялось случаем? Вдруг когда понадобится?» «Понадобится, придешь ко мне», — строго отбрил Смитвик. «Жадный старикашка, Дафна, Даф, ау, поднимай маму и топайте, куда-нибудь, нам эта кровать нужна». «Да». «Конечно, сейчас, не плачь, а, все же хорошо, ну чего ты». «Мда, девочка просто взахлеб ревет в руках у матери, а та, качаясь из стороны в стороны, едва замотанная в одеяло на голое тело, уводит ее из комнаты. Я принес сестру Дафны телекинезом из соседней комнаты и уселся у камина, собирая силу, но свежее пламя ее содержало просто капли. Сила сопутствует явлению, из которого его собирают, но не всегда сразу, так что нужно подождать». «Так, это надолго», — недовольно проворчал Смитвик и положил свои руки мне на голову. Сила целителя отдавала странным кисловатым, но приятным привкусом. Я же старался вчувствоваться в нее, пока заполнялся мой резерв, и, кажется, многое понял. Я смешивал ее с успевшими восстановиться у меня каплями, я ее ощущал, нюхал и даже пробовал на вкус, пока не стал уверен, что смогу преобразовать свою силу в такую или похожую. Видимо, это будет долгий путь, но оно того стоит. Стать целителем – это одна из дорог моего будущего. Ну, а что, пиромант и целитель, чем не карьера? Сам покалечу и вылечу тоже сам. Спасибо, целитель Смитвик, должно хватить. Только дайте пяток минут. Эта сила не подходит для рун. И стал прокачивать ее через систему линий за моей 7-й чакрой. Вообще, чем дольше я всем этим занимаюсь, тем больше убеждаюсь, что мои чакры — это скорее ключи или окна к конкретным силам моей души. Пока размышлял, сила внутри меня стала моей и уютно текла по духовной чакре. Готов, понеслось. С Асторией, сестрой Дафны, мы закончили куда быстрее. Видимо, Смитвик уже набил руку и знал, что и как делать, да и Люций откалибровал взаимодействие. Даже мне казалось, что дом не так сильно долбит по щиту, как в первый раз. Так что, когда напоенная добровольно отданной кровью единорога девочка стыдливо прикрылась и убежала к себе, я даже устать не успел. Заглянул в себя, и правда, половина резерва. А теперь пора рассчитаться с долгами. «Целитель Смитвик, ваша 1000 галеонов, проговорил я и передал ему десяток маленьких мешочков по 100 золотых в каждом. «А я думал, шутишь», — пробурчал целитель, но деньги взял. Все-таки работу он выполнил колоссальную, это бесспорно. Я не шучу с деньгами. И огромное спасибо за работу, дед, ты неимоверно крут. Если после Хага приду к тебе, возьмешь в ученики? Нет, ну ты посмотри, каков наглец. Повернулся Смитвик к Люцию, но тот только клыкасто улыбнулся и кивнул, мол, верно все, куй железо пока горячо. И ты, Брут, ладно, посмотрим, но учти, без зелий ты выше медбрата не поднимешься. Поглядим, посмотрим, послушаем, а там и решим вопрос. Спасибо, да ни за что, ладно, бывай. Люций, долг выплачен. Вампир кивнул и полыхнул аурой. Видимо, старая клятва самоликвидировалась. Дед, ты там это, не мог бы камин разблокировать? А то я пока порталом не обучен, а домой, вроде как, тоже надо. Да без проблем, только зайду, отца семейства обследую, и если он чист, то в течение получаса камин откроют. Бывай, малец, заходи, если что. Пока, дед, Люций, всего доброго. Надеюсь увидеться в более спокойной обстановке. Всенепременно, молодой человек, всего самого наилучшего. И растворился в тенях, утащив из Митвика. Пижоны, блин, мы все слышим. Раздалось откуда-то снизу, а через минуту снова полыхнуло привычной вампирской магией. Вот теперь точно свалили. Проверили отца Дафны и ушли тенями. Фуф, можно выдохнуть и неплохо было бы запить этот нервный день чем-нибудь покрепче. А вам не рано пить, молодой человек? Спросили со спины. Вот честно, едва не влупил огненным шаром на звук, но сдержался. Видимо, последнюю фразу я все-таки выдал вслух. Я повернулся и мрачно посмотрел на Сильвию и выдохнул прокуренным хриплым голосом. Нервишки, знаете ли, подлечиться бы надо. Ну, точь-в-точь тот русский дед, что однажды встретился мне в парке. Он так профессионально клянчил на бутылку, что я не выдержал. Купил эту злосчастную бутыль и нормальной еды к ней, целый пакет. Хлебушек, маслице, кильки пяток банок, колбасы палку, копченый, сыру до сметаны. Мужик просто обалдел от такого. А я отправился дальше, у меня соревнование на носу было. Впрочем, это дело дней минувших, а вот ехидная улыбочка на лице Сильвии. С этим нужно разбираться здесь и сейчас. Может, вы хотя бы представитесь, мистер нежданный гость? Почему это нежданный? Как раз на сегодня с Дафной и договаривались. Габриэль Лилиасимус Финниган, к вашим услугам, мадам. Спина прямая, гордо поднятый подбородок, спокойный взор голубых глаз. Разве что одежда не совсем подходит. Я одет скорее как приключенец, нежели лорд, так что все вместе должно выглядеть чуть забавно и вместе с тем внушительно. Этакий принц в изгнании, в общем. Сильвия Давиен Гринграсс, рад знакомству, мадам. Желаешь этикета, женщина, так получай. Пожал я про себя плечами. У вас халатик разошился, будьте внимательней, мадам. Лицо Сильвии вспыхнуло и тут же вернулось к норме. Вы не проводите меня в гостиную, мне бы хотелось отдохнуть с дороги, да и выпить бы действительно не помешало. Составите мне компанию, несомненно, но через пару минут. Вы правы, мне стоит привести себя в порядок. Ничего, этот халатик вам очень к лицу. Однако я обожду. Следуйте за мной, прошу вас. Мы прошли коридор и лестницу, как оказались в гостиной. Сильвия тут же откланялась, а я остался ждать и разглядывать почтенного отца семейства Гринграсс. Вильяма, если память мне не изменяет, а она у меня дама верная и налево не ходит, что радует. Я вытащил из бара стакан для виски и не отказал себе в удовольствии. Налил немного, только чтобы расслабиться, и встал у потухшего камина. Нет, так не пойдет. Гори. Это, конечно, не заклинание, но в устах пироманта слова уже не важны. Непрогоревшие остатки дров тут же занялись приятным пламенем сразу везде. Огонь – это хорошо, даже отлично. Пожалуй, стоит подготовиться. Достал палочку и повел от носков приятных туфель до верхушки шляпы. Туфли превратились в высокие сапоги на каблуке до середины голени, джинсы – в военные штаны конца 19 века, футболка стала рубахой с рюшечками, как тогда нашивали дворяне, а шляпа опустилась на плечи пошитым по моей мерке темно-синим полупиджаком-полуплащом. Эта модификация верхней одежды была популярна недолго и только в России моего прошлого мира. Но мне она понравилась больше всего, когда я рассматривал изображение костюмов того времени. Закончив, я удостоверился, что трансформация продержится хотя бы пару часов и, прихватив свой стакан, вернулся обратно к огню. Вот уж на что я могу смотреть вечно. Это какой-то хаос в миниатюре и даже имеющий ограничения порядка, подчиненный правилам горения, но таким, размытым. Стоит лишь добавить каплю магии и границы размываются, невозможно и становится таким близким, только руку протяни. Огонь – это моя страсть, и я могу смотреть на него вечно. Не заметил, как стал медитировать, и даже поднакопил силы. И долго вы собираетесь меня игнорировать? Хотя совсем недавно умоляли о моей компании. «Простите, леди», — задумался. «Не желаете присесть?» «Желаю». Сильвия, как я и ожидал, явилась в вечернем платье, что в общем-то верно, уже время к 7 вечера и наряд весьма ко времени. До ужина еще есть пара часов, и их можно провести в приятной беседе. «И о чем же задумался молодой господин, могу я узнать?» «Можете». «Отчего же нет? Я думал об огне, как о дивной и невозможно красивой смеси хаоса и порядка. Это просто отражение человеческой души, как по мне, как сказали бы на Востоке, инь-ян, вечная борьба и вечная поддержка, свет и тьма, порядок и хаос. Впрочем, все это пустая философия, и мне просто нравится огонь». Я спокойно пожал плечом и придвинул одно из пустых кресел к огню так, чтобы видеть и его, и Сильвию. «А вы, мадам, я надеюсь, что не потревожил своим визитом вас и ваших чудесных дочерей?» «Ну что вы, нисколько. Но я бы хотела, чтобы наша встреча прошла при других обстоятельствах, не столь экстремальных. Эта женщина просто что-то. Так естественно не замечать своего бухого в стельку мужа, лежащего в соседнем кресле, это надо уметь. Ничего страшного. Говорят, что праздник раскрывает человеческую душу, но и горе тоже, а иногда и не только душу. К слову сказать, вы чудесно выглядите в этом платье, так свежо и роскошно». Пауза и откровенный взгляд, который говорит: «Но халатик вам шел больше, драгоценная. Впрочем, без халатика было бы еще лучше». К слову сказать, синие, облегающие тонкий стан и полную грудь платье, ей действительно очень шло. На этом я решил успокоиться с местью за то, что она заставляет меня вести себя по этикету, вместо того, чтобы покормить и уложить спать, и наконец-то хлебнул виски. Мне показалось, что по пищеводу проскочил огненный шар, и мне наконец-то стало тепло. Напряжение этого дня разлетелось безопасным дымком и меня попустило. «Блин, хорошо-то как, сэр Габриэль, а не расскажете, как так вышло, что вы оказались здесь, да еще и вместе с целителем Смитвиком, который уже многие годы не ходит по домам больных? Это долгая история. Я не спешу, милорд. Вы меня извините, но я никакой не милорд и даже не сэр». «Ну как же?» И женщина обвела меня рукой. Всего меня, явно намекая на свободное общение, манеры и прочее. «Хорошее воспитание, не более. Но позвольте, моя старшая дочь называет вас только так, вот и у меня вырвалось против воли. Часто про меня говорите, это приятно, но на самом деле я полукровка неблагородного происхождения. Мой отец Брайан Финниган, самый обычный человек, владеет небольшой сетью магазинов по всей Шотландии, а мама маглорожденная волшебница Эшли Финниган. Хотя, может и нет, она в Хогвартс пошла из приюта, так что о своих корнях у нее сведений нет. После Хага она пошла учиться дальше и стала подмастерьем зельеваром и по сей день подбирается к мастерству. Я родился, когда маме было 32, а отцу 21. Так уж вышло. Но почему Дафна называет вас сэр? Видите ли, в чем дело? Я взял на себя смелость поставить на место двоих Уизли, которые весьма жестоко обошлись с молодой ведьмочкой и довел до всей школы, что такое отношение к будущим матерям неприемлемо, и терпеть я это не стану ни под каким предлогом. Ну, а Дафне, видимо, просто приятно представлять меня этаким рыцарем, без страха и упрека, что на самом деле совсем не так. Есть многое, чего я боюсь, да и упрекнуть в чем, найдется, я думаю. Значит, Дафна уютно пристроилась за вашей широкой спиной. Надеюсь, что для Астории там тоже найдется место. Если она на волне вседозволенности не начнет провоцировать парней, то конечно. Я так понимаю, что вы, миледи, вот она-то как раз миледи, графиня Гринграсс, все-таки, просите моей протекции для своей младшей дочери. Это скорее просьба присмотреть, нежели желание защиты, уточнила женщина. С удовольствием выполню вашу просьбу, леди Гринграсс. А теперь я, пожалуй, пойду. Я действительно устал. Надеюсь, она не заметит, как я технично съехал с темы моего появления в этом доме. Благодарю за ваше внимание к моей скромной персоне и за отменный виски. Всего вам самого хорошего, мадам. И если не трудно, передайте мои наилучшие пожелания Дафне. Наверное, нелегко простоять полчаса за деревянной панелью, подслушивая наш разговор. Я поцеловал воздух над приятно пахнущей ладонью и был таков. Благо, что камин уже включили в сеть и он работает. Я вывалился из камина уже дома и тут же прилег на кровать в своей комнате. Этот день был очень жестким. «Все, спать, я его убью», — жестко произнесла 12-летняя девочка, выходя из потайного хода. Сильвия только рассмеялась, чем заставило девочку насупиться еще сильнее. «Ну что ты смеешься? Этот сэр все время знал, что я стою в потайном ходе. Нет, чтобы перестать издеваться надо мной и пригласить в эти, он продолжал с тобой флиртовать. Вот как он посмел», девочка расходилась все больше, пока не хлюпнула аккуратным носиком и не добавила: «А стоять там полчаса и правда было неудобно». Сильвия не выдержала и засмеялась в полный голос. Дафне даже показалось, что она увидела слезу в правом глазу мамы. Более-менее успокоившись, она повела рукой, предлагая малышке присесть на кресло, где совсем недавно сидела их удивительной гостьей, проговорила: «А расскажи-ка мне, дочь, кто этот парень такой?» Вдруг совершенно серьезно приказала Сильвия, и Дафна резко собралась. Это не первый разговор в таком тоне. Каждый урок, на которых мама учила маленькую Дафну разбираться в людях и анализировать их действия, начинался вот с такого вопроса. И, пожалуй, впервые Дафна проанализировала саму маму. Постановка фразы и изменения с мальчика на парня многое ей сказали. Сильвия хорошо ее научила. Волши, маг-полукровка. Мать, как ты знаешь, зельевар-подмастерье, что для маглорожденной едва ли не потолок, но, судя по рассказам, еще пару лет, и она станет мастером. Сам Габри ее таланта не имеет, но есть перечень зелий, которые уже сейчас он варит на уровне подмастерья и даже чуть выше. Сам мастер с ней их похвалил и занимается с ним дополнительно, но это тайна. Все устроено так, что на обычных уроках Габри получает отработки за откровенно плохие зелья и постоянные взрывы, а вместо отработок с ним занимается мастер Снейп. Почему так, я не знаю, а в ответ на этот вопрос Габриэль только хмыкнул и махнул рукой. Далее, он маг-пиромант, может управлять огнем в очень широких пределах и безо всякой палочки. Он вообще на удивление многое делает без палочки. Притягивает и отталкивает предметы, играет с огнем, варит свои зелья, хотя я точно знаю, что там нужно накладывать от 5 до 8 заклинаний. Его амортенция получается настолько мощной, что старшекурсники покупают ее с огромным удовольствием и платят до 50 золотых. Хм, это дорого. Пожалуй, оплата на уровне мастера. Дальше. Ну, про то, что он мне подарил, ты и так знаешь. Да, нитериадны, как подарок на день рождения, это сильно. Из-за нее я и подумала, что он чистокровный маг с очень богатыми предками. Нет, мам, он сам ее сварил. Я когда была в косом переулке, носила ее к оценщикам. От 1700 до 2000 золотом предложили. А во, высокого качества нить получилась. Та, что у нас в сокровищнице, куплена за 700 галеонов и может найти не более 10 позиций, и 2 из них вы с сестрой. А твоя сколько? Габриэль сказал, что более 100, но дальше ему было лень добавлять, ответила Дафна. Лень, да этот парнишка совсем зажрался. Надо же, лень. Так, ладно, что еще? Еще, он медитирует, вися в воздухе. Говорит, так йоги медитируют. Но я о навыках индусских магов мало знаю, так что пока верю на слово. То есть у него талант к левитации. Дальше. Продолжила давить Сильвия. В его комнате всегда горит камин. Вообще всегда. Я была у него 10 раз и всегда камин горел. Но какой-то особой жары даже летом не было, а зимой у него куда теплее и приятнее находиться, чем в комнатах девочек. Ну, пиромант же. Иного не стоило и ожидать. Все, а еще он с легкостью общается в рамках этикета. Не так, как я или другие дети. Понимаешь, мама, хоть мы и росли с этими знаниями, но мы тужимся, что ли? А он нет. Всегда спокоен, как взрослый, и выглядит старше, как третьекурсник примерно. И с ним всегда спокойно и легко. Знает много, стихи читает здорово и очень-очень классно танцует. Прямо так, как будто живет только в танце. Вот как, интересный молодой человек, интересный. На этот раз ты все рассказала? Сильвия просто впилась в дочь глазами, отслеживая даже мелкую моторику и мимику. Еще, но на этот раз действительно последнее. Заранее отмела дочь все подозрения, он научил меня делать так. Дафна встала и просеменила к матери, но где-то в середине пути на месте девочки появилась ледяная принцесса. Все в ней выражало величие и все в ней выражало власть, а главное, полное понимание как власти, так и ответственности. Сама того не понимая, Сильвия поднялась на ноги и начала делать выверенный реверанс для встречи венценосных особ. В последний момент она себя поймала и взяла в руки, но сам факт, ох, дочка, выдохнула женщина, когда Дафна пришла в норму и снова стала обычной девочкой. Да чего же интересный у тебя кавалер образовался, просто и слов-то не подобрать. Ик, тело на дальнем кресле громко икнуло и начало приходить в себя. Женщина щелкнула пальцами, вызывая домовика, и указала на приходящего в сознание мужа. Привести в порядок и протрезвить. В ту же секунду тело и домовик пропали из гостиной. Откуда-то из глубин дома донесся всплеск и громкий, но захлебывающийся мат. «Так, дочь, ты за старшую, а я в Мунга. Нужно пообщаться с целителем Смитвиком, пока смена не закончилась. Надеюсь, меня он примет». На следующее утро я проснулся бодрым и полным сил. Любимая простыня с добавлением волос единорога позволила мне выспаться и хорошенько отдохнуть. Быстренько проделал привычную зарядку с растяжкой, умылся и даже с аппетитом позавтракал, после чего вымелся из дома. Ноги несли меня в Кембридж. Сделанная от руки копия свитка, как собственно и оригинал, лежали в рюкзачке, и мне не терпелось узнать, что же там написано. К сожалению, мне повезло далеко не сразу. Профессор древней истории оказался, прямо скажем, далек по знаниям от своего предшественника и перевести ничего не смог. Тогда я отправился в деканат, где за небольшую мзду достал телефон прошлого преподавателя, сэра Джеймса Карпинтера, и, не отходя от кассы, прямо в деканате и спросил разрешения на звонок. «Вы знаете, молодой человек, телефонная связь сейчас такая дорогая. К сожалению, это чистая правда. 5 минут разговора стоят полфунта, и это внутри Англии. За границу в десяток раз дороже. Что поделать, это направление пока что плохо развито. 92-й год не изобилует сотовыми телефонами и дешевой связью, привычными мне по прошлому миру. Так что пришлось кинуть секретарше десяток фунтов и набрать номер. Да, Карпинтер на проводе. Кто спрашивает? Сэр Карпинтер, он действительно сэр. О Карпинтерах мне известно немного, но я знаю, что перами они стали в конце 17 века. Вас беспокоит Габриэль Финниган. Ирландец, я не люблю ирландцев. Я тоже, а вот ирландок, очень даже. Пошутил я в ответ на такое заявление. Но это не мешает мне им быть. Да и живу в Шотландии с рождения. Да мне без разницы. Не беспокойте меня, боль. У меня на руках кусочек 3000-летней истории Междуречья или Севера Египта. Вы действительно пропустите это открытие из-за нелюбви к Ирландии? Ладно, молодой человек. В центре Лондона есть приятный ресторан «Звезда Севера». Встретимся там через час. Заодно и отобедаем. Я надеюсь, что у вас в руках что-то действительно стоящее. И этот упырь бросил трубку. Вот и славно. Спасибо за вашу отзывчивость, мисс Клируатер, но мне пора. Всего наилучшего. И резвенько ретировался. Нет, как секретарь она просто чудо. На память вспомнила номер телефона уволившегося 2 года назад профессора. Но болтушка, каких поискать. Пока с ней договаривался, узнал все сплетни Кембриджа. Кто с кем спит, кто кого ненавидит и пакостит. Жуть, короче, не женщина, а находка для шпиона. Причем, падкая на шоколад находка, чего по ней совершенно не скажешь. Видимо, набирает вес по закону Фостерс, в нужных местах. Стройная фигура и шикарная грудь, размера так 4-го, на это как бы намекают. К слову говоря, у нее я впервые увидел редкое генетическое отклонение, фиолетового цвета глаза. Красиво, блин, просто слов нет. Надо порыться в своем геноме, вдруг у кого из предков найдется. До центра Лондона, а точнее до фешенебельного ресторана «Звезда» я добрался минута в минуту, и то полпути проделал бегом. Только потом до меня дошло, что я мог бы воспользоваться магическим транспортом. Мало того, что в Кембридже есть общественный магический камин, так как здесь есть кафедра от Международной магической академии магии, так можно было вызвать ночной рыцарь и быть на месте через пару минут. «Ну да ладно, успел и так, вас ожидают?» – спросил швейцар. «Это понятно, я выгляжу на 14 с натяжечкой, и прийти обедать в такое дорогое место сам я просто не мог. Более того, одет я хоть и не дешево, но не строго». «Да, ожидают. Сэр Карпинтер должен был предупредить. Извольте проводить меня к его столику, и протягиваю ему 10-фунтовую купюру». Тот без зазрения совести выхватывает ее, и она словно испаряется в огромной лапище, после чего отворяет дверь, впуская меня внутрь. «Идемте, сэр. Минута, и я на месте». «Мое почтение, сэр Карпинтер». Я учтиво склонил голову в приветствии. «А, это вы, молодой ирландец. Присаживайтесь и продемонстрируйте мне вашу находку. Кстати, откуда она у вас? Если вы беспокоитесь о законности, то не стоит. Все совершенно законно. Манускрипт был вывезен из Египта в середине 19 века моим прадедом по материнской линии и 2 поколения пролежал в сундуке на чердаке. А когда у нас наметился переезд, меня отправили разбирать чердак, где я и нашел его. Спросил родителей, что это, а они посоветовали разобраться самому. Говорят, приключения закаляют характер. Сэр, вот как, у тебя мудрые родители. Когда-то давно, полвека назад, я услышал от своего отца похожие напутствия и отправился в свою первую экспедицию на восток. Помнится, земля Китая встретила нас дождями и ветром. Ну да ладно, вы же не мои воспоминания пришли выслушивать. Доставайте свое сокровище, молодой человек.